Санака услышала хлопки вокруг и, обернувшись, увидела Сию посреди шоу. Она покраснела так, как воображаемый Сия медленно погладил ее по щеке и сказал: «Я люблю тебя, миссис Карасума. Я тоже тебя люблю. Ау, ты в порядке?» Санака, что погрузилась в мечты, начала замечать, что фон меняется на обычный, и Сия, смотрящий на нее, был озадачен. Она от неожиданности покраснела до пят и помчалась в ванную, захлопнув двери. Сия лишь пожал плечами и пошел в спальню взять рубашку. Они не заметили, что фиолетовые глаза в темном углу пропали, оставив после себя пару капель крови, а также несколько царапин в углу коридора. Место, где были фиолетовые глаза в темном углу коридора, стали причиной создания служанками страшного слуха о призраке, что блуждает по особняку и наблюдает за людьми. Этот слух заставлял людей бледнеть, и некоторые даже желали поменять место работы. Но это будет спустя пару месяцев. Через пару минут же Сия покинул особняк Сузуки на машине, что ему дал Широ в качестве подарка прошлой ночью. Это был черный Chevrolet 62 года с именным номером D0CT001. Он был полностью доволен машиной, так как она соответствовала его вкусам. Встреча Си с директором была запланирована на 7:30 утра, и сейчас у него на часах было 7:00, когда он ехал на полной скорости на место. Через 10 минут Сия прибыл на парковку школы. Он позвонил директору, что мгновенно спустился и сопроводил Сию в свой кабинет, где они и начали обсуждать его работу. Пока Сия спрашивал о вещах, что доступны в медпункте, он заметил потрепанного черного кота, что смотрел на них из-за окна. Хотя этот черный кот вел себя мило, Сия уже догадывался, что за ними шпионит ведьма. Он думал о ее магическом предмете, а точнее о кристальном шаре, что может предсказать будущее. Он был заинтригован тем, что она увидела, раз это даже заставило ее шпионить за ним сразу же, как он зашел в школу. Спустя 30 минут Сия и директор закончили свою встречу, и он передал разрешение и парковочный номер, что позволял ему бесплатно парковаться внутри школы. После этого Сия вернулся в свою машину с мыслью о том, чем сегодня заняться. Кто же знал, что на его машину прилетит случайный флайер? Он любопытно посмотрел на флайер, на котором был изображен парк развлечений «Тропический остров». Сия улыбнулся, после чего завел машину и поехал к тропическому острову. Он хотел взглянуть на парк аттракционов из аниме. Он не знал, что на крыше школы была рыжая девушка, смотрящая на исчезновение машины. Пока ее руки держали потрескавшийся кристальный шар, она забормотала, прежде чем направить свою метлу в облачное небо: «Интересно, почему я не могу взглянуть на твое будущее?» Глава 30. 30 глава. Тропические земли открываются в 9 утра. На часах было всего 8:20, когда Сия приехал и начал искать свободное место для парковки. Когда он нашел место, то увидел трех обеспокоенных детей, что проверяли свои сумки. Они выглядели весьма знакомо, как минимум он видел их часто в своей прошлой жизни. Он припарковал свой Chevrolet и пошел к троице, как услышал их паникующий и обеспокоенный голос: «Я не могу найти билеты». Митсушика-кун нервно пытался обыскать свою сумку. «Что нам делать?» – сердито кричал Гента-кун. «У нас карманных денег достаточно лишь на дорогу домой, и чтобы купить немного закусок», – хнык. Аюми начала плакать, когда подсчитала, сколько у них денег. Сия внезапно почувствовал жалость, когда увидел плачущую Аюми. Он пошел к ним и спросил, словно старший брат, а не сталкер, поскольку он не хотел, чтобы полиция заподозрила его в чем-то. «Что случилось? Вы в порядке?» Гента и Митсушика стали бдительными, когда увидели Сию. Посторонний задал им вопрос, но Аюми, которая увидела красивого Сию, не сдержалась и побежала к его ногам, которые обняла и сказала: «Красивый старший брат, ты можешь помочь нам? У нас не хватает денег, чтобы купить новые билеты в парк развлечений». Большие сияющие глаза Аюми были словно у милого котенка, пытающегося уговорить тебя. Сия мягко коснулся и погладил ее по голове. «Почему нет? Я тут новенький, и судя по тому, что я заметил, кажется, что вы, детки, знаете это место, так что насчет сделки. Я куплю вам билеты и угожу обедом и закусками, а вы станете для меня гидами на тропических землях. Ну что, разве это несправедливая сделка?» Сия мягко заговорила о сделке, от которой было трудно отказаться. Пока Гента и Митсушика решали, Аюми мгновенно счастливо с улыбкой сказала: «Договорились. Аюми-тян, Митсушика, казалось, словно их сейчас похищают. Давайте поклянемся на мизинчиках, что человек, нарушивший обещание, съест горькое лекарство. Сия вел себя словно старший брат. Хорошо. Аюми мгновенно на мизинчиках поклялась Сии. Гента и Мицушика побледнели, когда увидели, как Аюми дает обещание Сии, поскольку если они нарушат свое обещание, Сия может скормить им горькое лекарство. Но думая о хорошей сделке, они чувствовали себя лучше, так как уже начали планировать, что им делать. Аюми, что устала от панической атаки пару минут назад, потянула Сию наклониться, обняв его за шею и задала вопрос. «Братик, ты можешь понести меня?» «Конечно, для таких милых маленьких девочек, как ты, мои руки всегда доступны». Сия счастливо понес Аюми, что заставило двух мальчиков ревновать. Аюми почувствовала, что с большим братиком очень хорошо, а также легкий холод, из-за которого ей хотелось быть ближе к нему в этот горячий день. Сия попросил мальчиков следовать за ним, когда он будет покупать билеты. Сейчас было 8:40 и оставалось все еще 20 минут до открытия парка. Охрана не останавливала их, потому что Аюми и Сия выглядели словно родственники из-за схожего выражения лица. Он купил 4 VIP-билета, и они вошли в зону, которая была не так забита. Он заговорил с Аюми, которая терлась своей головой об его шею словно кошка, что льстилась к своему хозяину. Между тем, Гента и Мицушика уже определились, куда они хотят пойти сначала. Они прождали 10 минут, прежде чем охрана позволила випам войти внутрь, где Мицушика повел группу к первому аттракциону, где была детская карусель с лошадьми. Это было легко и весело для Аюми, которая, казалось, боялась высоты, поэтому она очень крепко обняла Сию и прошептала: «Братик, мне страшно». Сия посмотрел на выражение Аюми, прежде чем сказать: «Не волнуйся, просто закрой глаза и крепко держись за меня, все вскоре закончится». Сия мог поклясться, что Аюми старательно делала вид, что ей страшно, так как просто хотела подольше вдыхать его запах. Он был уверен, что Аюми превращается во вторую Аяка. Гента и Мицушика почувствовали печаль, когда увидели, как Аюми обнимается с Сией. Они повернулись в другую сторону, так как почувствовали бессмысленность кататься тут и дальше. Следующим аттракционом, что посоветовал Мицушика, это был речной круиз, там, где Конан использовал лодку, чтобы сбежать с ран от доктора Киллера. В этот раз Аюми и дети были напуганы из-за речного динозавра, что появился очень близко к лодке. Сия чувствовал мольбу Аюми о его объятиях и запахе, пока их ноги дрожали. После этой карусели Сия повел их к ближайшему ресторану, где готовили вкусные блюда. Аюми продолжила висеть на шее Сии, в то время как два мальчика осторожно шагали за ними. После испытанного ужаса, Сия спросил: «Как насчет перекусить вон там? У них есть бента с угрем?» «Гента, думаю, да, кажется, что это ресторан рыбной еды». «Гента-кун, тебе нравится угорь?» «Сия, угу». Гента кивнул, вытерев слюну. «Я люблю угорь с рисом». «Тогда решено, мы поедим там, Сия». Сия попросил официанта столик на четверых, после чего они начали смотреть меню ресторана. Аюми заказала жареного кальмара, в то время как Мицушика заказал рыбу и чипсы, а Гента заказал всего 2 блюда темпуру из угря под взглядом Аюми, словно та смущалась, что ее одноклассник будет есть столько перед красивым старшим братиком, который в ее взгляде словно вышел из сказки. Между тем, Сия заказал 2 раза то, что заказали дети, что заставило официантку сомневаться в том, что он все осилит. Пока они ждали их заказ, Се услышал, как кто-то зовет его, из-за чего он обернулся и увидел своего старого знакомого. «О, брат Сея, это ты, Ран? Хэммэмэм, о, разве это не Шин Чан и Ран Чан? Вы на свидании?» «А, какое свидание? Это обещанная награда за ее победу в карате, Шиничи». Ран покраснела, когда услышала вопрос о свидании, но, когда она услышала ответ Шиничи, на голове того появилась большая шишка, и он тихо сел, подвинувшись к столу. Хотя Шиничи был взбешен случаем год назад, он все еще восхищался Сией из-за тех инцидентов, которые он решил. Газеты в Лос-Анджелесе дали Сии титул американского Шерлока Холмса, из-за чего Шиничи желал стать японским Шерлоком. Конечно, Сия не знал о титуле, потому что в то время он был слишком занят тем, чтобы понять, как уволиться и не оставить плохих впечатлений. Мари Ран любопытно спросила, посмотрев на 3 детей возле Си: «Сия-сан, это ваши родственники?» «Нет, они мои гиды по тропическим землям». Сия объяснил ситуацию, из-за чего Мари Ран захихикала, а Шиничи почувствовал скуку. Сия сделал это, потому что он знал, что если Шиничи начнет разговор, Ран, возможно, очень заскучает, поскольку он видел, что Шиничи хотел поговорить о расследованиях, что у него были, Даже в их встречу в Нью-Йорке во время мюзикла, Мари Ран была словно нежная жена, а Шиничи был словно невежественный плейбой, что без перерыва разговаривает, так что он повел разговор в сторону интересных тем девочки, а мальчик сосредоточился на окружении. Непонятно, было ли это спланировано Сеей, так как Шиничи увидел двух странных людей в черном, Сея также заметил это, но сосредоточился на разговоре с Ран о том, чем она занимается в свободное время, учитывая тот факт, что она подруга Санака. Спустя 10 минут их заказ был доставлен, и Ран расширила глаза, когда посмотрела на Едуси. Мари Ран не удержалась и спросила: «Сия-сан, вы действительно сможете это все съесть?» «Он сможет, я видел, как он ест кучу тарелок полных еды», — сказал Шиничи, странно смотря на Сею, потому что ему также было любопытно, почему этот старший брат все еще худой, несмотря на то, сколько ест. Сия продолжил изящно поглощать еду, это шокировало всех, включая остальных людей, что были в ресторане. Спустя 10 минут он доел все и вытер рот салфеткой, он кашлянул и сказал, заставив всех вернуться к своим делам: «Кхм, грубо смотреть, как люди едят. Кха, простите». Официант с официанткой помогли убрать тарелки, и все продолжили есть, пока Сия смотрел на десерт в меню, что заставило работников ресторана нервничать, они подумали об одном и том же. «Он все еще собирается заказать десерт? Кха, могу я заказать 2 пирога, а также 3 пудинга и немного медового сиропа для детей? Скоро будет». Дети не знали, как Сия узнал их любимые десерты, но это сделало их очень счастливыми, а Мари Ран смотрела на троицу с завистью к их счастью, в то время как Шиничи был словно неряшливый мужчина, что доставило Мари Ран недовольство, но она все же стерпела это. Она не знала почему, но она внезапно почувствовала, что вскоре случится что-то нехорошее. Глава 31. 31 глава. После перекуса дети повели Сию в особняк с привидениями, в то время как Мари Ран потянула Шиничи до площади с фонтаном, потому что он включается по расписанию, и прийти туда после обеда хорошее решение. Когда они появились внутри особняка, то 2 мальчика вздрогнули, а Аюми и Сия были полны любопытства. Это словно Гарри Поттер и запрещенное приключение от Universal Studios. Они едут в машинке по 2 человека в каждой, машинки могли летать очень высоко. Аюми держала крепко правую руку Си, осматриваясь вокруг. Сия контролировал свой взгляд, потому что он имел привычку переходить на ночное зрение. Идеальный контроль тела – это действительно могущественная способность, настолько, что достигают звериных чувств, которых люди могут достичь лишь с использованием технологий. Сия начал смотреть меняющиеся сцены и думал лишь об одном – изумительно. Технология, которую они использовали для этого дома с привидениями, более продвинутая, чем в парках развлечений его прошлого мира, потому что трупы могли двигаться не только назад и вперед, а еще могли прыгать на их тележку и двигать некоторые вещи. Это напугало Аюми, когда она увидела, как зомби агрессивно ползет к ним, пока тележка откатывается. В дополнение до этого играла подходящая музыка, а также можно было услышать, как 2 мальчика кричат словно девочки. В конце особняка с привидениями Се улыбнулся и сказал: «Это было весело. Я хотел бы скататься еще раз». «Братик, тебе не было страшно?» «Совсем нет, потому что я видел более страшные вещи, чем зомби и призраки, что двигались на нас». Сия говорил правду, поскольку с тех пор, как он делал операции, сражаясь с временем, это настоящий фильм ужасов. Он пережил очень многое, включая сражения против мафии, преступников и террористов, что имело много последствий, таких как смерти товарищей. Раны, что варьировались от небольших до смертельных, Сия не описывал, что он пережил, потому что эти трое все еще были детьми и, возможно, изменит свой образ мышления, повзрослев. Но он не знал, что в будущем эти 3 ребенка станут офицером полиции, известными за решение трудных ситуаций, в то время как маленькая нелегальная Лоли станет одной из его жен. Сия повел команду в ближайший туалет, потому что мальчики не могли больше сдерживаться. Но, прежде чем они вошли, Сия сказал им подождать в том ресторане. Аюми и Сия спустились вниз и заказали легкие закуски и попить. Аюми устала и сразу же пошла к Сие и попросила его взять ее на руки, что он с радостью и сделал. Пока они ждали мальчиков, Сия наблюдал за 2 знакомыми мужчинами, что ходили вокруг. Он тихо вздохнул, так как знал, что произойдет. Сейчас ему было интересно, какую выгоду он сможет получить, если случайно столкнется с одним из них. Мысль о той таблетке заставила Сию задуматься, как она работает. Аюми, которая прижалась головой к его груди, услышала, как его сердце ускорилось и не удержало любопытство. «Братик, ты в порядке? Почему твое сердце так быстро бьется?» «Все в порядке, я просто думал о том, какие еще веселые аттракционы есть. Я слышала, что таинственный корабль веселый. Почему нет? Пойдем туда после того, как твои друзья выйдут». «Да». Аюми обняла Сию за шею и начала втягивать свою дозу дальше. Аюми хотела, чтобы Сия был ее настоящим братом, чтобы она могла всегда с ним спать и чувствовать этот комфорт и расслабленность. Сия не знала о мыслях Аюми, так как обдумывал план, что был лишен риска, но гарантировал получение таблетки. Спустя пару минут Гента и Мицушика закончили свои дела и отправились в ресторан, где были Сия и Аюми. Сия помахал рукой, привлекая этих двоих, и показал закуски, что они купили: картошку фри, пирог и немного попить. Сия после повел детей к мистическому кораблю, где была очередь в обычную секцию, а в VIP-секции были Шиничи и Мариран. Поскольку это свидание было полностью спонсировано Шиничи, Сия немного жалел бедную Ран, которая имела проблематичную семью. Отец был пьяницей и игроком в азартные игры, а мать, что была успешна как королева закона, была вдали от семьи. Он задавался вопросом, почему она не последовала за матерью, когда виной развода был именно муж. Мари Ран помахала рукой, заметив Сию. Шиничи также поздоровался с Сией, пойдя к нему для разговора. «Брат Сия, ты можешь рассказать о делах, которые ты решил?» Шиничи, что был детективом старшей школы, в чем Сия был не уверен, была ли это законная лицензия или просто полиция дала любопытному пареньку разрешение войти и решить их проблему. Возможно, это была одна из причин, по которой генерал Хакуба нанял его как консультанта. Сия говорил лишь о вещах, что можно рассказать, поскольку в некоторых делах разглашение информации запрещено. Пока Аюми общалась с Ран о некоторых милых и красивых животных, Гента и Мицушика говорили о Камин-Иба. Лишь Сия знал, что вскоре случится так, что он продолжил отвлекать Шиничи одним легким делом, что он решил, но он описывал, как хитер был преступник. Шиничи пытался анализировать все. Он повернулся и увидел Гина и Водку, что тихо ждут, пока Гин посмотрел на него на долю секунды, прежде чем проигнорировать его и посмотреть на Куда пару секунд, прежде чем закрыть глаза. Шиничи, что был занят анализом, также почувствовал убийственный взгляд, что заставило его задуматься. Этот парень смотрит как убийца, что убил много людей, даже не задумавшись об этом. Спустя пару минут настала их очередь. Сия занял тележку впереди, вместе с Аюми, потому что не хотел, чтобы кровь или еще что попало на Аюми и него. В то время как Гента и Мицушика столкнулись с плохой удачей, поскольку вскоре перед ними будет труп, Сия мог лишь молиться, чтобы они не были травмированы тем, что произойдет. В это время Мари Ран схватила Шиничи за руку, чувствуя нервозность. Глава 32. 32 глава. Когда мистическая лодка была на самой вершине, Сия крепко сжал руку Аюми и сказал: «Не волнуйся, все закончится через секунду». Тележка полетела вниз на невероятной скорости, из-за чего все, за исключением членов черной организации, закричали, поскольку они тут были ради клада, запрятанного в последней тележке. Когда они вошли в длинную темную пещеру, люди все еще кричали, и на Шиничи и Ран полетело несколько слез. Прежде чем темная пещера закончилась, Гента и Мицушика внезапно почувствовали на своем лице густую красноватую воду. Женщина закричала, когда повернулась взглянуть на своего парня. Голова парня, словно фонтан, раскидывала вокруг свое содержимое. Генту и Мицушика потянуло на рвоту тем, что они съели ранее. Сия заговорил с Аюми, что все еще держала глаза закрытыми. «Аюми, не открывай глаза. Братик, что случилось? Кое-что плохое. Не открывай свои глаза, пока я не скажу». «Хорошо». Аюми услышала его серьезный тон и забеспокоилась, так что закрыла свои глаза, пока Сия не вынес Аюми из тележки, когда та закончила ехать. Спустя 10 минут прибыла полиция, а также пришел инспектор Мигури, что начал спрашивать о информации, что можно уже получить. В это время сержант и офицер опрашивали гражданских, что были на аттракционе, включая Сию и детей. Гин нетерпеливо сказал: «У нас нет времени тут сидеть из-за обычного инцидента. Отпустите нас уже». Мигури повернулся и внимательно посмотрел на Гина, в то время как Шиничи пошел к Сие и прошептал провокационно: «Старший брат Сие, как насчет снова поиграть? Кто сможет решить это дело первым? Ты в деле, Шин-чан, убийство – это не гонка. Кроме того, ты уже проиграл, поскольку я уже знаю, кто убийца». Сия покачал головой и ответил: из-за чего Шиничи был недоволен, но также испытывал любопытство касательно его решения, и поэтому выражение Си казалось уверенным. Си взял инициативу и сказал: «Неверно, это спланированное убийство». Стандартный звук фона из детектива Конана. Инспектор Мигури посмотрел на Сию и сказал с удивлением: «Ах, ты Сия-сан, наш новый консультант». Мацумото также показывал фото Си на их собрании, но они должны были встретиться лишь завтра, так что это удивительно, что они встретились сегодня. Сия кашлянул, так как увидел, что все посмотрели на него, а Гин посмотрел на Сию с сомнением, будто где-то его видел ранее. «В любом случае, убийца это ты, Божие!» – воскликнул один из людей. Они посмотрели не на человека, на которого указывал Сия, а на человека, что закричал со всех сил. Он смущенно потер голову. «Простите, я просто шокирован, хе-хе». «Ха, в любом случае, это ты». Сия кашлянул и указал на девушку в синем платье. «Как это возможно? Я была в одной тележке от них, Хитоми». Хитоми использовала это оправдание, но пока Шиничи сомневался, Сия пошел вперед и сказал: «Преступление началось в тот момент, когда наша тележка вошла в пещеру. Могу я спросить, мисс, где ваше ожерелье, с которым вы были в тележке ранее?» «Боже!» – закричал тот же человек. «Заберите этого парня с места преступления!» – испытывал уже раздражение инспектор Мигури. Хитоми начала бледнеть по мере того, как Сия продолжал пересчитывать свои причины, рассказывая полиции, как все происходило. «Я думаю, что в тот момент, как мы оказались в темноте, вы начали свое гибкое убийство, где вы привязали к своим ногам ремень с тележки, чтобы не упасть во время движения. Должен ли я продолжать объяснять?» «Не нужно, я сделала это», — сказала Хитоми. Хитоми разрыдалась и, стоя на коленях, рассказала, как все произошло, а Шиничи испытал раздражение, так как все уже понял, как все произошло. Мари Ранжи в этот момент испытала восхищение к этому старшему брату, который смог решить это преступление быстрее, чем ее любовь детства. Он не удержался от вопроса к Сие: «Брат Сие, как ты узнал, что она использовала ожерелье в качестве оружия убийства?» «Потому что бусина отлетела в первую тележку, так что я имел предположение уже в тот момент, когда мы вышли из тележки». Сия показал блестящую белую бусину, что он достал из своей тележки. Шиничи мрачно сказал: «Удача, ХМФ. Брат Сия действительно невероятен. Ран, да, старший братик крутой, обними меня, братик». Аюми подняла свои руки, желая, чтобы Сия снова обнял ее после этого ужасного преступления. В это время Гента и Мицушика вышли из туалета в новой футболке и штанах, что им предоставил парк, поскольку их прошлая одежда была уликами. Когда они покинули место преступления, уже была ночь. Куда Шиничи, который беспокоился о двух парнях в черном, внезапно остановился, когда увидел, как парочка уходит в темный переулок. Он сказал Ран, Сие и детям, побежав в темный переулок: «У меня заболел живот, я пойду в туалет». «Подожди, Ран, прости, мне действительно нужно пойти, я догоню вас, Шиничи». Ран, что хотела остановить Шиничи, внезапно зацепилась об завязки и упала. Си осторожно спросил, помогая Ран подняться, будучи в перчатках: «Ран Тян, ты в порядке?» «Я в порядке, просто мои завязки для обуви порвались», сказала она, чувствуя что-то тяжелое в своих мыслях. «Я не знаю почему, но у меня ужасное ощущение, что я не увижу больше вновь Шиничи». Сия помог Ран дойти до ближайшего кафе, где они ждали возвращения Шиничи. Спустя 30 минут Сия сказал Ран и детям: «Я пойду проверю, возможно, у него проблемы». «Хорошо, осторожнее, братик Сия». Сия кивнул и пошел в туалет. Было неизвестно, было ли это случайностью или нет, но Сия случайно столкнулся с Гином, что шел к выходу, что был близок к торговому автомату. Он холодно сказал: «Смотри, куда идешь». Водка хотел достать свою пушку, но Гин махнул рукой, пойдя вперед. Но спустя пару секунд Гин остановился на доли секунды, а Водка мгновенно осторожно спросил: «Аники, какие-то проблемы?» «Нет». Гин почувствовал, что что-то не так и чего-то не хватает, он покачал головой, прежде чем пойти дальше к выходу, а Водка медленно последовал за ним. Он не знал, что контейнер с таблетками в его черном плаще пропал. Сия, который был в туалете, закрыл дверцу и проверил таблетки, которых осталось 11 штук, а также там был пустой контейнер для воды. Он закрыл все и положил в скрытую секцию своей сумки. Он задумал кое-что, так что покинул туалет, даже не проверив Шиничи, который сейчас превратился в Ядогаву Канана позади темного переулка. Когда он вернулся туда, где ждали Ран и дети, последние уже исчезли, из-за чего он спросил: «Ран, где дети? Ран, где дети?» А они сказали, что уже поздно, их будут ругать родители, если они не вернутся домой, так что ушли спустя пару минут после того, как ты отошел. «Понятно. Что насчет Шиничи?» «Шиничи не в туалете», он соврал о боли в животе. Аура Ран стала мрачной, так как ей было грустно, что он врал ей. Сия не мог не помочь, так что снял свою перчатку и погладил ее по голове, говоря: «Не грусти, возможно, он заметил преступление, что задержало его. Ты должна уже знать, как мыслит Шиничи». Ран промолчала, но слезы побежали из ее глаз. Она чувствовала себя немного лучше, когда Сия гладил ее по голове, словно была песиком, что хотел, чтобы ее погладили. Она слегка покраснела, когда посмотрела на Сию, который с заботой смотрел на нее. После он остановился и сказал: «Может, мне подвести тебя домой? Я слышал, что в Японии девушке опасно путешествовать одной ночью. Было бы хорошо, спасибо тебе, братец Сия». Ран согласилась и пошла за Сией на парковку, где стояла его машина. Он открыл для нее дверь и сказал: «Дамы, вперед». Ран улыбнулась, смотря на Сию, что стал джентльменом. Она села на пассажирское сиденье, в то время как Сия обошел машину спереди и сел за водительское место, заведя машину. После он глянул на Ран, из-за чего нахмурился. Ран не удержалась и спросила: «Что-то не так? Ты не пристегнула ремень безопасности, и ты, возможно, простынешь в шортиках посреди ночи». Сия снял свой пиджак и накинул его ей на ноги, прежде чем приблизиться к Ран, что из-за этого покраснела, думая, что он собирался сделать что-то более. Но вопреки ее ожиданиям, Сия застегнул ее пояс безопасности, прежде чем сказать: «Держа руль, теперь мы готовы». Сия двинулся на машине вперед, и они поехали к дому Ран. Во время движения Сия начал разговор о осторожности с юными парнями, потому что они извращенцы и пошлые в юном возрасте. Ран видела его серьезное выражение и слушала о пошлости детей в больнице, что делали фото трусиков медсестер под юбкой. Это посадило в ее сердце семена бдительности с мальчиками. Куда Шиничи, который все еще был в коме, не знал, какие ужасные вещи произойдут в будущем. Глава 33. 33 глава. Уже было около 10 часов вечера, когда они подъехали к детективному агентству Мари. Ран убрала пояс безопасности, выйдя с машины. Она не могла не спросить, пока поправляла волосы, поскольку у машины не было крыши и ее волосы слегка растрепались. «Хочешь войти на чашку чая? Мой папа должен быть дома. Хотя я очень счастлив получить приглашение на чашку чая от красивой девушки, но это немного некультурно — ходить к девушке домой посреди ночи. Но я благодарен твоему приглашению». Сия вышел из машины и взял ее за руку. Говоря это, Ран почувствовала счастье из-за его комплимента, но также печаль за отказ в ее предложении. Сия не удержался и погладил ее по голове, прежде чем сказать: «А теперь иди. Ты, возможно, устала после парка, увидимся позже». Сия не дал ей времени заговорить, заведя машину и уехав. Ран только и могла, что смотреть на исчезающую машину. После она посмотрела вниз и увидела синий пиджак Сии, что все еще был у нее в руках. Она вспомнила, что инспектор Мигури говорил, что Сия их новый консультант. Так что Ран решила сходить в токийскую полицию завтра, чтобы вернуть его пиджак. Сия, что с усмешкой на лице вел машину, начал размышлять о плане купить дом. Было 10:30 вечера, когда он вернулся в особняк Сузуки, в котором он увидел Аяко в своей пижаме, держащей подушку и лежащей на диванчике в гостиной. Сия не удержался и ущипнул спящее лицо Аяко, так как знал, что она притворяется, поскольку он чувствовал на себе взгляд, когда парковался. Аяко, что притворялась, сделала вид, что проснулась, и посмотрела на Сию своими багровыми глазами, после чего радостным мягким голосом сказала: «Ты дома? Я думала, с тобой что-то случилось, глупышка. Я просто отправился в парк аттракционов, закончив свою встречу с директором». Сия погладил ее по голове, после чего сел возле нее и рассказал о всем, что было днем. Он не упомянул лишь факт встречи с опасными людьми. Аяко чувствовала печаль, когда разговор зашел о том, что он отвез Ран домой, а также, что она пригласила его на чай. Это было опасным сигналом, но услышав, что он отказал ей, это также напомнило ей, что у Ран есть любовь детства, так что она отнесла Ран к категории низкой угрозы. Но откуда же ей было знать, что она сделала смертельную ошибку, отнеся Ран к минимальной угрозе? Аяко начала вести себя словно ребенок, обняв Сию за шею и сказав: «Отнесешь меня на мою кровать?» «Конечно, Почему нет, но почему ты ведешь себя словно ребенок, Хаймеф? Аяка начала вдыхать запах Си. Аяка заговорила приглушенным голосом, пока вдыхала его запах. Аяка не знала, что синие глаза смотрят на нее, так как через дверь кухни прошла темная фигура. Си уже догадывался, что это была Санака, что шпионила за гостиной. Он медленно поднялся наверх и отправился к комнате Аяка, что была рядом с комнатой Санака. После он положил Аяка на кровать и убрал ее руки, что все еще не хотели отпускать его, после чего сказал: «Доброй ночи, Аяка». Он хотел уже уходить, как его схватили за одежду, и Аяка приказным тоном сказала: «Я хочу поцелуй на ночь». Сия вздохнул и двинулся вперед, поцеловав ее в лоб. Щеки Аяка покраснели, и из ее головы пошел пар, пока она медленно спряталась под одеялом. Он вышел из комнаты Аяка и натолкнулся на Санака, что с колеблющимся выражением лица спросила: «Брат Сия, не мог бы ты подойти на секунду?» «Конечно, в чем дело?» Сия любопытно спросил, позволив ей втянуть себя в ее комнату. После она закрыла двери, и Сия сел на ее кровать, наклонив голову в бок. Санака, что хотела сделать что-то, чего никогда не делала ранее, нервничая подошла к Сии. «Какая-то проблема?» «Нет, я просто хотела сделать это». Санака схватила Сию за щеки и прижалась своими губами к его. Глаза Си сузились, так как он не ожидал, что она захочет поцеловать его. Санака, которая целовала Сию, мгновенно почувствовала, как вернулся тот фон, что она так желала увидеть снова. Они целовались несколько секунд, прежде чем Сия неохотно отодвинулся от нее. Сия кашлянула и сказал, вставая: «Кхм, Санака, хотя я не знаю, почему ты хотела поцеловать меня, но мы не в таких отношениях в данный момент, так что я вернусь на свою кровать и отдохну. Но доброй ночи и сладких снов, Санака». Сия погладил ее по голове и вышел из ее комнаты, направившись в свою. Он не знал, что, когда за его уходом наблюдала Санака, дверь в комнату Аяка открылась, и оттуда на молниеносной скорости выскочила рука, что потянула Санака в комнату Аяка, а также приглушившая крики Аяка. Сия отправился в свою комнату, чтобы взять пижаму, прежде чем отправиться принять горячий душ. Он не знал о скрытом конфликте, произошедшем за его спиной. Глава 34. 34 глава. На следующее утро Сия проснулся весь липкий и влажный. Ему снилось, что его всего вылизали два маленьких милых песика, пытаясь обнюхать все части его тела. Он внезапно подумал о недавних событиях, из-за которых вздохнул и отправился в душ, чтобы смыть слюну двух сестер, что проникли в его комнату после того, как он глубоко заснул. Пройдя до обеденного стола, он не увидел сестер, так что поел в одиночку, прежде чем поехать в токийский отдел полиции. Инспектор Мигури, что читал данные по делу, мгновенно получил звонок от Си, с которым вчера обменялся номерами телефонов. «Кто это?» «Это я, Сия». «Ах, Сия-сан, вы планируете сегодня посетить офис?» «Да, я сейчас в дороге. Возможно, через 5 минут буду. В любом случае, рядом есть парковка». Инспектор Мигури направил Сию по телефону, выйдя из офиса, на что Мивака, делающая кофе, спросила: «Инспектор Мигури, что-то случилось?» «Ах, наш новый консультант, он едет сюда. Не могла бы ты помочь мне забрать его?» «Да, сэр». Мивака Сато отдала честь, и инспектор показал фото Си, чтобы она не ошиблась. После она отправилась вниз и начала ждать появления Си. Когда Мивака ждала, она увидела черную машину, едущую к полицейской парковке. Она помахала рукой и громко сказала: «Сия-кун, сюда». Сия последовал по ее направлению и припарковался на свободное место, после чего вышел из машины и поприветствовал Мивака. «Спасибо вам, мисс, я Мивака Сато, ты должно быть Сия-кун, я права?» «Да, верно, я Сия». Они пожали руки, и Мивака повела Сию в участок, рассказывая обо всем. Офицеры полиции, которые восхищались цветком полицейского участка, мгновенно показали враждебность, внимательно следя за Сией, который, кажется, был новеньким в участке. Мивака повела Сию к инспектору Мигури. Инспектор Мигури, когда увидел Сию, встал и пожал руки с Сией, сказав: «Рад встрече с тобой, Сия-кун, я много слышал о тебе от своего начальника. Тоже рад встрече с вами, мистер Мигури, я часто видел ваши фото в газетах, когда был ребенком». «Вот как, ха-ха». Инспектор Мигури был рад слышать, что Сия восхищался им. Мивака покинула их, вернувшись к автомату с кофе, где была ее лучшая подруга Юми, что медленно подкралась и обняла Мивака сзади, спросив: «Мивака, кто этот красавчик, которого ты привела?» «Твой парень, зашептала Юми. «Нет, он наш новый консультант для отдела 1. Я слышала, что управляющий офицер специально пригласил Сиакуна. Думаешь, у него есть девушка? Я не знаю, мне нужно вернуться за мой стол, мне еще нужно написать отчет о вчерашнем преступлении». Мивака махнула рукой и отправилась за свой стол, в то время как Юми надулась, но все еще горело желанием поговорить с Сией. Между тем, Сия получил значок Кольт М1911 и свой сертификат как консультанта. После инспектор Мигури сказал Сии, где находится его рабочее место, когда они готовы были покинуть кабинет. Офицер полиции, который был ответственен при приеме звонков, мгновенно сообщил о ситуации, что заставило инспектора Мигури закричать, указывая на выход. «Всем готовиться к выезду». Инспектор Мигури повел свою машину, в то время как Сия был на пассажирском сидении. Ему было интересно, что за происшествие случилось. Спустя 10 минут они прибыли к Кондо, где Сия уже догадывался, кто их вызвал. Сия увидел Мари Ран, Кагорой пользователя телосложения бога смерти под именем Ядогава Канана. Мари Ран, увидевшая Сию, мгновенно поздоровалась с ним, сказав: «Сия-сан, ты приехал». «Ран-чан, что случилось?» Сия кивнула и спросил у Ран, что случилось, на что та объяснила, как Кагора получил поручение от Юкакина. Конан, с другой стороны, был опечален видом, как его любовь детства говорит Сии, но видя это, он чувствовал, что сможет решить преступление раньше, чем Сия, так что он медленно подошел к трупу толстого мужчины, пытаясь разобраться. В это время полиция не останавливала ребенка, поскольку он для них был почти невидимым. Но Сия заметил его и нахмурился, поскольку полиция не обратила на это внимания и не остановила обычного ребенка, вошедшего на место преступления. КХМ, инспектор Мигури, не могли бы вы попросить кого-то забрать ребенка с места преступления? Это нарушение, если вы не следуете базовым протоколам места преступления. Прости, Такаги-кун, не мог бы ты забрать ребенка? Мигури приказал Такаги. Да, инспектор. Такаги схватил Канана за воротник, из-за чего тот закричал: «Кто схватил меня? Малец, уйди с места преступления. Пошли наружу, вы тоже следуйте за мной». Такаги, не отпуская его, понес Канана на выход, также поведя за собой Аюми, Генту и Мицушика, которые спрятались в багажнике, чтобы проникнуть на место преступления. Но идя к дверям, Аюми увидела Сею, что что-то пишет в блокноте, а также Ран, что что-то говорила о событии. Из-за этого она своими маленькими милыми ножками побежала к Сие и закричала: «Братик, о, Аюми, что ты тут делаешь?» Аюми объяснила, пока обнимала Сею за ноги, она потянула того вниз и залезла к нему на руки, обняв за шею. Она рассказала о их страданиях в багажнике, пока инспектор Мигури медленно все изучал. Спустя минуту Сия передал Аюми Ран и пошел к Юкакина и ее менеджеру, после чего спросил: «Вы знаете покойного?» «Я». Юкакина хотела сказать правду, но ее менеджер, Эйчи Ямагиши, покачал головой, из-за чего она сказала: «Я не знаю его». Это заявление заставило Сию нахмуриться, так как он ненавидел, когда люди врут ему. Его выражение лица стало равнодушным и холодным, когда он сказал: «Вы врете, я слышу, как ваше сердце бешено бьется, а ваше выражение лица показывало колебания, прежде чем вы ответили. Сэр, это просто, Эйчи Ямагиши, не зовите меня сэром, вы знаете, что вранье на месте преступления может расцениваться как ввод в заблуждение расследования и наказывается до 6 месяцев заключения, а также большими штрафами. В худшем случае, если вы продолжите врать на серьезном расследовании, это станет тяжким преступлением и будет тянуть за собой срок до 5 лет. Сия перебил менеджера, потому что он знал, что этот парень не дает Юка сказать правду, поскольку это может стать скандалом, так что он стал более грубым и резким в наказании, пугая людей. Сия успешно достиг своей цели, Акина побледнела и сказала правду: «Он был моим парнем в старшей школе, Юка». Эйчи был раздосадован, но он был бессилен и вздрогнул, почувствовав, как температура упала. Он осторожно посмотрел на Сию, что взглянул на него с выражением, что он труп, если не заткнется. Юкакина начал рассказ своей истории. Глава 35 глава. После того, как Юака закончила свою историю, она осторожно посмотрела на Сию, что подпер свой подбородок, и спросил: «Вы включили обогреватель, когда покидали ваши апартаменты сегодня?» «Нет, я выключила его». «Вы встречались с жертвой недавно?» «Нет». «Кто имеет ключи к вашему дому?» «У меня оригинал и запасной ключ у менеджера Ичи». Сия видел, как Юака достала ключ, а менеджер Ичи нет, После он посмотрел на него и холодно спросил, где ваш? Я потерял их 2-3 дня назад. Потеряли? Звучит очень странно, как для личного менеджера, потерять важную вещь его идола. Сиа попросил экспертов проверить тело жертвы, где они нашли схожий ключ на ключ Ика. Тот находился в его кармане, из-за этого выражение лица Си стало холоднее, а Ика медленно отступила от менеджера. Мари Кагора указал на менеджера и, сделав определенное предположение, закричал: «Вы преступник, менеджер Ика Кагора. А, это невозможно. Как бы я мог быть убийцей, когда мы были в вашем офисе пару часов назад?» Яичи Ямагиши отрицал заявление Кагора, используя алиби, что они были в детективном агентстве Кагора какое-то время. Кагора заговорил, почесывая голову и после смеясь: «Вот как чешет голову, ахахах, я забыл». Инспектор Мигури чувствовал, как в его голове кипит гнев, так как он вспомнил старые дни, когда Кагора облажался. Сиа тайно приказал экспертам отправить людей к дому Яичи Ямагиши, чтобы найти пару вещей для того, чтобы подтвердить некоторые его догадки. Сиа заметил Канана, что тайно проникал на место преступления, из-за чего он, нахмурившись, выругался: «Не могли бы вы держать детей вдали от места преступления? Это не игровая площадка». «Простите, Сиа-сан», Такаги искренне извинился, поскольку он не ожидал, что незаметно потеряет сознание пару минут назад. Он не знал, что Конан использовал иглу с анестетиком из своих часов и выстрелит в него. Такаги только и мог что схватить снова Конана за воротник, в то время как тот закричал, что ищет улики. Это остановило Такаги и заставило спросить: «Что ты видел?» «Сережку. Под диваном. Идите к дивану». Инспектор Мигури попросил экспертов подвинуть тот, и они нашли так называемую сережку. Такаги хотел отпустить Конана, чтобы он мог помочь, но Сиа заговорил раньше: «Такаги-сан, не отпускайте ребенка, помните о клятве, что вы дали под японским флагом». Сиа узнал, как работает полицейская академия и система. Прежде чем стать полицейским, тебе нужно дать клятву, похожую на врачебную, чтобы полицейский, имея власть, посвятил себя служению правосудию, и если кто-то видел, как они нарушают ее, они могли обвинить их, что они не следуют протоколам и закону. Такаги унес Канана с места преступления. Даже если он использовал детскую истерику, Конан только и мог, что смотреть на Сию с мыслями: «Тварь, даже хотя я помог ему». «Мисс Ика, это ваша сережка или вы видели эту сережку где-то ранее?» «Сия, это не моя сережка, но я видела, как Юка-сан носила пару ранее». Инспектор Мигури попросил Мивака привести Юка. Сия осторожно сжал плечо Юака своей рукой в перчатках и с нежным выражением сказал: «Мисс Юака, вам ни о чем беспокоиться и не нужно испытывать вину из-за смерти вашего бывшего. Но он умер у меня дома. Помните, люди делают свой собственный выбор. Их выбор может быть под влиянием других людей и вещей, но помните, они сделали это по собственному желанию. Вас нельзя винить в ошибке или проблеме другого человека». Ика разрыдалась, в то время как Мари Кагора начал винить Сию, пытаясь утешить Ика. Сия покачал головой, анализируя все вокруг. Хотя он помнил многое, он мог что-то упускать, словно эффект бабочки. Когда появилась Юка, она высокомерно заговорила, отрицая все, пока шла к креслу возле зажигалки в форме статуи свободы: «Хватит шутить. Почему я подозреваемая? Убийство произошло в доме Юака. Так разве вы не должны подозревать Ика, верно? И кроме того, это первый раз, как я нахожусь тут». Прежде чем инспектор Мигури заговорил, Сиа намекнул ему остановиться и сказал: «Мисс Юка, мы не подозреваем вас в убийстве, но я подозреваю вас во вторжении, что является преступлением. Как я уже говорила ранее, я впервые тут, вы не слушали». Она отругала Сию, что равнодушно посмотрел на нее, и заговорил, пока она использовала зажигалку в форме стати свободы: «Тогда могу я спросить, если вы тут впервые, откуда вы знаете, что статуя, которую вы держите, это зажигалка?» «Та-дам». Юка вздрогнула и перестала использовать зажигалку, после чего заговорила, заикаясь: «У моего друга похожая модель. Могу я узнать имя друга, у которого есть похожая модель?» Добавил Сия. «Это, вы врете. Ваше выражение лица и движение рук показывают, насколько вы нервничаете и беспокоитесь», обдумывая ответ. «Серьезно, почему люди врут друг другу?» «Это из-за того, что они хотят, чтобы с кем-то произошло что-то плохое». «Нет, это. Тогда почему вы врете? Скажите нам правду». Сия закричал холодно, но с страшным выражением, из-за чего Юка испугалась и начала тихо говорить, смотря с ужасом на Сию. «Хорошо, это не первый раз, как я тут», она объяснила, что произошло полдня назад, когда она хотела найти компромат на Юэка, который она завидовала, она использовала запасной ключ, что украла у менеджера Ичи. Выслушав историю, Мари Каго рассказал, сложив руки на груди: «Так вы убили его, потому что он поймал вас за чем-то плохим. Я уже сказала, что не убивала его». Когда они готовы были начать спор, один из экспертов вошел и осторожно передал ей документы, что он запросил. Он кашлянул, привлекая внимание, и заговорил: «Ладно, я закончил решение дела, фактически у нас тут произошло два преступления». «Что?» – прокричали все. «Первое – это проникновение Юка, второе – это убийство второй степени мистером Ичи Ямагаши». Се указал рукой на Ичи, который был шокирован и пробовал отрицать, используя тот же аргумент, также говоря, что его запасной ключ был украден Юка, на что Се пошел к нему. «Говоря убийство второй степени, я имел в виду сознательная попытка убийства или нанесения вреда другому человеку. Вы спровоцировали мистера Киэши Фуджи совершить это, чтобы разрушить славу Юэка. Также вы забыли, что запасные ключи можно скопировать. На копии ключа, что вы получили от Юэка, должны остаться следы». После он бросил пару копий улик, что он достал из его компьютера, ему в лицо. Это была переписка с жертвой, которую достали из почты, а также пару контрактов о переводе до другого идола в качестве менеджера. Се объяснил: «Я видел новости о идолах, за которыми вы присматривали, и когда вы переходили к другому идолу, с прошлым идолом происходил загадочный сильный скандал, что разрушал ее репутацию и карьеру. Теперь, что вы можете сказать в оправдание?» «Преступник». После Се ударил его по лицу, в то время как все вокруг кинули на него взгляд полный отвращения. Ичи Ямагаши, который был пойман на месте преступления, побледнел и честно рассказал о своих преступлениях. Инспектор Мигури не удержался от вопроса: «Сиакун, как он смог самоубиться с ножом в спине? Это легкий трюк. Немного льда на рукояти, после включенной на максимум обогреватели картина готова. Также вы сможете найти в руке жертвы волосы Юэка с ее расчески, словно она была убийцей. Вы можете проверить расческу на предмет отпечатков пальцев». Мари Ран и Юэка восхитились Сеей. Пока полиция арестовала Юка и менеджера Ичи за совершенные преступления, Юка разрыдалась и молила Юэка. В то время как Юэка колебалась в размышлениях, она вспомнила мудрые слова Си о том, что на выбор влияют люди. Она сделала решительный взгляд и не дала полицейским увести Юка. Юка, которую отпустил офицер полиции, начала успокаиваться, в то время как Юэка предупредила ее не повторять этой ошибки, иначе она подаст на нее в суд. Юэка серьезно кивнула, поблагодарив Юэка за то, что не дала ее арестовать. После Юэка завершила свой разговор с Юкой и отправилась к Сие, который слушал Ран на его синем пиджаке. Она, краснея, спросила: «Мистер Сие, спасибо вам за помощь. Приглашаю вас как-то на ужин, тогда может завтра. Днем у меня работа доктора в школе. Это было бы отлично». Она счастливо ответила, прежде чем поцеловать его в щеку и поспешно убежать, из-за чего Мари Кагора почувствовал, как его сердце разбил. Он пробормотал: «Мисс Юэка, она поцеловала кого-то». Конан почувствовал раздражение, что он не смог решить преступление, когда был тут, так что он мрачно пошел к Ран, которая с восхищением смотрела на Сею. Из-за этого он еще больше был раздражен, как Аюми, которая надулась, увидев, как идол целовала ее старшего брата. Она нетерпеливо подняла руки и сказал: «Обнимашки, братика». Сея поднял ее, словно ребенка, после чего она быстро вытерла место, где Юэка поцеловала его в щеку, и быстро поверх поцеловала то место сама. Ран не удержалась и сказала: «Сиа-сан действительно популярен, очень популярен». Он улыбнулся, посмотрев на Ран со взглядом, ожидавшим поцелуй. Ран покраснела, думая, что он просто дразнит ее, так что начала тянуть своего отца в такси, пока тот еще бормотал о том, что Сиа поцеловала в щеку его любимый идол. Сия забрал детей в машину и отвез их домой, где родители с злостью и облегчением получили звонок из школы о том, что их дети пропустили занятия. Глава 36. Глава. Когда Сия вернулся в особняк Сузуки, была лишь вторая половина дня, так что он увидел Санако и Аяко в гостиной, смотрящих телевизор. Он был слегка удивлен тем, насколько они близки. Они сидели рядом друг с другом на диванчике для троих, и когда увидели Сию, Аяко с улыбкой заговорила, подвинувшись слегка вправо, чтобы освободить ему место между них двоих. «Сия, ты вернулся, ты должно быть устал, присаживайся, если хочешь». Сия лишился речи, так как видел что-то безумное в их глазах, он начал задаваться таким же вопросом, который испытывал, когда был ребенком. Сесть или не сесть? Вот в чем вопрос. Сия сел между ними, выбрав сесть. Санака и Аяка мгновенно начали действовать, медленно приближаясь под разными оправданиями. Так холодно, Сия, могу я взять тебя за руку, Санака? Сия такой теплый, Аяка. Сия понравилось, как Санака спросила разрешение, но Аяка мгновенно схватила его правую руку и потерлась головой об его плечо. Он ответил Санака, позволяя ей взять левую руку. Конечно, конечно холодно, ведь сейчас зима. Санака услышала его разрешение и медленно двинулась, обнимая его руку. Сия чувствовал, словно время замедлилось, поскольку он видел их незаметные микродвижения. Санака использовала свободную руку, чтобы залезть ему под рубашку, чтобы потрогать его пресс, в то время как Аяка вдыхала его запах, как в старые времена. Незаметно прошло пару часов, и дверь в особняк открылась, из-за чего сестры мгновенно убрали руки, неохотно отставая от Си. Аяка, которая увидела мать, мгновенно встала и пошла к ней, заговорив, пока обнимала Томака. «Мам, ты вернулась, как прошел день?» «Аяка, как и раньше, встреча, бумаги на подписи, немного планирования и изучения других возможных сотрудничеств. А вы как, девочки?» «Томака, просто смотрели телевизор, закончив с учебой и домашней работой». «Аяка, ах, Сия, ты вернулся. Я слышала по радио, что ты решил дело». «Томака, я не решал его сам, у полиции есть прекрасная команда судмедэкспертов». Сия частично принял ее комплимент, но также упомянул команду экспертов, поскольку они были теми, кто отправились в дома подозреваемых для получения улик. Услышав больше о нынешних событиях, Томака отправилась в свой кабинет на третьем этаже, а Сия ушел в свою комнату, прежде чем отправиться в ванную, чтобы принять душ перед ужином. Прежде чем он вошел в ванную, он увидел Санака и Аяка, что, кажется, смотрели на него через дверной проем комнаты Аяка. Он покачал головой и вошел в ванную, чтобы принять горячий душ. Пока он был внутри, Санака и Аяка мгновенно побежали к комнате Си. Они открыли чемодан Си, чтобы достать еще один комплект одежды. В то время как Аяка положила украденную одежду, которую уже постирали, Сия, который услышал звуки, мгновенно выключил душ и прикрыл нижнюю часть тела полотенцем. Ему нужно было преподать девочкам урок, пока они выбирали лучшую одежду для кражи. Сия, что стоял в дверном проходе, кашлянул и сказал: «КХМ, что-то ищите?» Аяка и Санака вздрогнули, когда увидели Сию позади себя, что сложил руки вместе. Прежде чем они смогли что-то сделать, Сия быстро схватил их и кинул на кровать. Их попки торчали к потолку, в то время как рука Си была готова к играм. Сия заговорил, наноса шлепки по мягким полушариям. «Тетя вас не учила не красть чужих вещей?» «Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп». Сия выдал каждой по три шлепка по заднице, из-за чего их щеки покраснели, а мысли переполнились стыдом и смущением от того, что их поймали. Но ни они, ни Сия не знали, что скрытое ожидание заполнило мысли девочек, распаляя их безумную фантазию. Сия, видя красные отпечатки на их задницах, тихо вздохнул и погладил их, из-за чего девушки вздрогнули и мгновенно выбежали из комнаты, словно раненые животные, переполненные страхом. Во время ужина он не видел парочку, из-за чего почувствовал вину за то, что их наказание было слишком тяжелым, в то время как Томака и Шира думали молча о чем-то. На следующее утро Сия рано утром уехал на место работы. Когда он вошел в школу, он увидел учеников, часть которых шла пешком, а часть ехали на велосипеде в школу. Он показал свое удостоверение охраннику и заехал на парковку. Идя по школьным коридорам, Сия увидел двух доппельгангеров Мирея и Шиничи. Они бегали по кругу, в то время как Акона Камари, держа метлу, пыталась ударить Кайта Курабу. Он покачал головой и пошел в медпункт. Когда он хотел открыть дверь, та внезапно открылась сама, и изнутри вышла девушка с красными волосами, задавая вопрос: «Вы новый врач?» «Да, а вы?» «Я Акака Кайзуми». Она смело сказала свое имя, скрестив руки под грудью, не давая ему пройти внутрь. Сия кивнула и добродушно спросил: «Тогда, рад познакомиться, Акака, но у тебя есть какие-то проблемы или болезнь, что ты пришла в медпункт?» «Я не больна, но это странно». Красные глаза Акака, кажется, имели внутри магию, когда она пыталась очаровать Сию. Он заметил странность ее глаз, но его магическое сопротивление было на высоком уровне, поскольку его телосложение повышало характеристики всего, включая разум и душу. Так что он спросил, словно не видя ее странного выражения: «Что-то не так?» «Ничего, я приду к вам позже, доктор». Акака ушла, и Сия с любопытным выражением покачал головой, прежде чем войти внутрь. Они не знали о планах друг на друга, но определенное семя вскоре расцветет в сердце каждого. Глава 37. 37 глава. Во время начала занятий медпункты были погружены в тишину. Директор не знал, почему известный доктор хотел работать у него в школе. Обычно лишь только окончившие обучение интерны идут в школу быть школьным врачом. Возможно, впервые они столкнулись с подобным. Ожидая, пока студенты с проблемами или болезнью придут, Сия читал книги о магических трюках. Ему было интересно повторить эти трюки. И пока он читал свою книгу, он услышал женский голос от открывшейся двери. «Доктор внутри?» «Да, в чем проблема?» «Здравствуйте, моя рука опухла, Хнык. Как ты пострадала?» «Я случайно ударила стену». «Ах, присаживайся, пока я достану лед». «Да». Девушка с бурыми волосами осторожно держала свою опухшую руку, пока Сия пошел к ней и задал вопрос, приложив к опухшей части лед, чтобы снять отек. «Так зачем ты била стену, мисс Ако?» «На комаре Ако я хотела ударить своего друга в лицо, но он уклонился». «О, он тебя раздражал или обижал?» «Раздражал, я не знаю, зачем он всегда надо мной шутит утром, это так по-детски». Она начала выпускать пар на Сию, рассказывая о ее эгоистичном друге детства. Сия просто кивал и продолжал поддерживать ее простыми предложениями. Благодаря этому Ако смогла почувствовать, что кто-то ее понимает, выпустив достаточно пара. Она заметила, что врач носил черные перчатки, и она не удержалась от вопроса: «Доктор, а почему вы носите перчатки?» «Из-за старых привычек, кажется, что твой отек уменьшился». Сия убрал лед и осторожно потер ее руку, используя массажную технику, что сосредоточена на уменьшении отека. Он изучил эту технику пару лет назад. Ако почувствовала на пару секунд боль, прежде чем пришло приятное ощущение. Она вспомнила, что не спросила Сию о его имени, так что задала вопрос: «Я забыла спросить ваше имя». «Все в порядке, меня зовут Сия Карасума. Кажется, что ты готова вернуться на занятия». «Да». Ако почувствовала разочарование, но вернула свою юношескую энергию, посмотрев на часы и вспомнив, что сейчас уже почти конец первого урока. Она поклонилась Сие и сказала: «Спасибо, доктор Сия, до встречи». Ако поспешно ушла, и Сия помахал рукой, попрощавшись. После этого медпункт снова погрузился в тишину, из-за чего Сия положил ледяной компресс обратно в морозилку и продолжил чтение книги о магических трюках. Ему был интересен трюк смены направления, движение их пальца и руки. Пока он читал, его побеспокоил черный кот, что стучал в окно. Он с любопытства отрыл окно и взял кота за подмышку, спросив: «Что ты делаешь на улице?» «Ты должен знать, что сейчас холодный сезон». Черный кот пытался сбежать с Рукси, но не смог, поскольку Сия положил кота себе на ноги и гладил слабые места кошки. Сия гладил место позади ушек, а также шею и грудь. Черная кошка, что испытала это на себе, начала расслабляться и мурчать. «Ми-и-у-у-р-р». Акака, которая писала экзамен, внезапно сломала свою ручку, из-за чего некоторые ее одноклассники посмотрели на сломанную ручку в ее руке. Прежде чем отвести взгляд, она пробормотала: «Тупой кот». Черный кот должен был быть осторожен с Сией, который, кажется, равнодушен к ее очарованию. Кто же знал, что черный кот, которого она контролирует, будет подавлен простым кошачьим массажем. Между тем, Сия почувствовал, что скучный школьный медпункт должен иметь кошку, чтобы ученики меньше нервничали, ведь они могли в любой момент поиграть с кошкой. После небольших игр с черным котом, он увидел, что вскоре обед, так что отпустил кота, из-за чего тот испытал недовольство. Он вышел наружу, и черный кот последовал за ним. Сия не забыл закрыть дверь, прежде чем отправиться в кафетерий школы. Его появление с черным котом в качестве хвоста привлекало внимание всех школьниц. «Эй, это наш новый школьный доктор, он такой красавчик, хе-хе». «Думаю, да, ты думаешь, этот милый черный кот его питомец?» «Наверное, поскольку ни один кот не будет следовать за человеком, который не является его хозяином». Сия в докторском халате отправился в кафетерий. Большинство японских школ не имеют кафетерия, но старшая школа Икода и Тейтон исключение, поскольку их директора, кажется, братья, что изучили заграничную школьную систему и адаптировали ее. Сев взял два подноса и указывал персоналу кафетерия, что он хотел. Он заказал две тарелки темпуры, два риса с говядиной и карри, два танкацу с дополнительным рисом. Многие ученики задавались одним и тем же вопросом. Он сможет это все съесть? Доктор, вы действительно все это съедите? Персонал кафетерия не удержался от вопроса к Сие, на что тот кивнул и сказал: «Да». Получив заказанные блюда, Сия заплатил и пошел искать пустое место. Черный кот же последовал за ним, запрыгнув на пустой стол, истекая слюной. Сия усмехнулся и взял маленькую тарелку, что использовалась для соевого соуса, положив туда несколько кусочков танкацу, прежде чем поставить ее перед черным котом, что готов был поглощать еду, пока Сия не прервал его. «Стой, подожди!» Черный кот, кажется, понял его, поскольку он посмотрел на Сию с недовольством, после чего Сия улыбнулся и сказал, хлопнув руками: «Итадакимасу!» Черный кот начал есть танкацу, а Сия взял личную посуду, поскольку он не хотел, чтобы его слюна и жидкости остались в общественной посуде. Сия использовал ложку и вилку, начав есть темпуру с дополнительным рисом танкацу. Ученики, что не верили, что он сможет все съесть, смотрели, как все поглощалось в секунды. Всего за 3 минуты была уничтожена вся темпура и танкацу. После он сосредоточился на двух рисах с говядиной и карри, в то время как черный кот пошел к пустым тарелкам и вылизал весь соус, оставшийся после танкацу, и съел пару кусочков хрустящей кожи от темпуры, пока Сия продолжил есть.